Кровь 24. Поступление. Дети демонов поступают в академию, когда им 5 лет. Поскольку мне тоже 5, то тут полное соответствие. Период нахождения в школе с 5 до 15 лет. После выпуска из школы ученики поступают в то, что на Земле назвали бы университетом, после чего становятся независимыми и сами выбирают путь в жизни. Людей, которые идут в университет, мало. Большинство обычно сразу после школы устраиваются куда-либо. Поскольку процент благородных в школе велик, то после выпуска они в основном начинают работать дворянами. Ранговая система дворян от самого высокого к самому низкому. Герцог, маркиз, граф, виконт, барон – 5 ступеней. Принцев не существует, потому что самый главный – король демонов, и им становится независимо от того, кем он был до этого. Поэтому, поскольку престола наследия нет, то нет и принцев. Хотя я и слышала, что у королей демонов бывают дети и родственники, но они в основном становятся герцогами. Большинство из тех, кто сейчас носит звание герцога, ранее были кем-то из родственников короля демонов. Хотя можно найти слабые родственные связи с бывшими королями демонов и среди маркизов и графов, интересно будет покопаться в истории благородных домов. С другой стороны, среди баронов много тех, кто стал ими из простолюдинов, так что отношения к предыдущему королю демонов в большинстве не имеют. Сила в этом мире все. Если демон силен, то получить звание барона относительно легко. Вот только и потерять его так же легко. Титул полученной силы можно легко потерять, если сила исчезла. Даже если демон в данный момент в идеальном состоянии, но при любой проблеме все может резко поменяться. Это нормально для благородных демонов. Так что даже княжеский дом может пропасть, если будет недостаточно силен. И сила – это не обязательно физические возможности. Связи, знакомства, влияние, политический вес и военная сила – это тоже сила. Герцогский дом не так-то легко столкнуть с Олимпа, поскольку в отличие от баронов, их сила копилась поколениями. Если даже этого будет недостаточно для того, чтобы удержаться наверху, то значит ничего бы не помогло. Всему этому меня научила Ариэль перед моим поступлением в академию. Меня наполовину уже приняли, и для полного принятия мне надо было пройти экзамен. Экзамен должен показать мои знания, боевые способности и так далее. И мне сказали, что даже если результаты будут плохими, то меня не выгонят. Так что я могу позволить себе расслабиться. Письменные экзамены разделялись по направлениям. Я спокойно могу решать математические примеры, поскольку училась в старшей школе на Земле. Языки также не проблема, поскольку во время путешествия Ариэль учила меня читать и писать. Тут проблем быть не должно. Язык людей и демонов я знаю на отлично. Но вот поскольку я ничего не знаю о истории, то тут у меня проблемы. Практические способности – это просто. Когда у меня спросили, какие виды магии я могу использовать, я отвечала честно. Магией, которой я могу пользоваться – вода, лед, тень, тьма, ветер и молния. Из водяной и ледяной я могу использовать высокоуровневые заклинания. Поскольку магия тьмы – это эволюция магии тени, то значит я могу использовать высокоуровневые заклинания из трех дисциплин. Это результат постоянной тренировки, которую мне устраивала мастер в течение 4 лет путешествия. Поскольку на лице учителя появилось недоверчивое выражение, я показала ему свою магию. Разрушать все вокруг было неразумно, я смотрела за тем, чтобы не нанести никакого урона. Как результат, мои магические способности признали. Хотя должен был проходить и экзамен боевых возможностей, но он закончился в тот момент, когда я активировала одновременно боевую магию и боевой дух. Я вообще ничего не успела сделать. Что это за экзамен, если они вообще ничего не увидели? В любом случае, я спокойно поступила. Поскольку это школа для благородных, то поступивших не так уж и много. Около 100 человек, их поделили на 3 класса. Первые 3 года класса не делят по способностям, просто случайным образом раскидывают учеников. Поскольку я вступил уже после начала учебного года, то меня направили в класс с наименьшим количеством людей. Это София Кирен. Кто будет теперь учиться с вами? Познакомьтесь с ней. Учитель представила меня. На мне скрестилось много взглядов маленьких детей. Вообще-то, если подумать, то они все одного возраста со мной, то есть дети. До этого момента меня всегда окружали одни взрослые. Хотя мастеры тех же лет, что и я, вот только по внешнему виду это не скажешь. После того, как учитель вышел, меня забросали вопросами. Поскольку все они говорили одновременно, я не могла понять, что они говорили. Даже с моими улучшенными 5 чувствами, если они говорят разом, то понять что нельзя. Вы все! Имейте хоть немного самообладания, вы же дворяне. Тот, кто спас меня, был красавчик с голубыми глазами и блондинистыми волосами. Я из герцогского дома Валдкатмос. Если что-то понадобится, ты можешь положиться на меня. Ха, Несмотря на то, что ребенок, он вызывает доверие. Вот только он не знает о проблеме. Может, я и выгляжу ребенком, но внутри я старшеклассница. После этого я отвечала на вопросы, которые мне задавали дети по очереди, которую устроил Валд. Моя легенда, что я ученица особы, которая путешествовала по миру. Особо длительное время выполняла миссию на территории людей и вот теперь вернулась домой. Я вернулась вместе с ней. Поскольку эта особа очень важная, то я не могу разглашать ее личность. Вообще-то это король демонов, так что никакого вранья. И хотя дети все время пытались выяснить, что же это за особа, конечно же, я им этого не сказала. Следующее, что я сказала, это то, что я не дворянка. После того, как они это услышали, презрение начало витать в воздухе. Но некоторые из детей, наоборот, обрадовались. Похоже, не дворяне в этой школе редкость, а те, кто сюда сумел поступить, талантливы. Вообще-то я не имею талантов. Куда же ты меня впихнула, Ариэль? Когда я думаю о том, что меня ожидает в будущем, у меня сводит живот. Но я начала свою школьную жизнь, окружённой детьми,